serrato, scesm cit savadoi, con avenia visterei, che dies vuci solo, su ciò fica non cagadotto, che dies vezzari, Расцвел цветок, а завтра он увянет. Горит огонь, что вскоре отгорит. Идет волна, над ней другая станет. Я веселых песен поют.